Арзамас и Сберайди представляют проект «Волшебные ключи». И когда кнет Дух Божий, и растает лед, и потекут воды, так и ты, всякий замок и крепость твоя, от моего духа устрашись и развались, и от руки моей отомкнись, и меня всегда, аки смерть, страшись. А я, раб Божий Андрей, над тобою власть, а ты передо мною буди, яко воск, всегда и ныне, и присно, и во веки веком. Аминь. Как взломать замок? Рассказывает Андрей Топорков. Не так много известно русских заговоров, которыми пользовались воры. Вот один из таких текстов мы находим в собрании нужнейших статей на всякую потребу. Если мы обратимся к этому тексту, он в рукописи озаглавлен «Указ, как хошь замок молитвы отворить». Значит, вот как выглядит вот эта инструкция или указ, размещенная в начале этого текста. «В весне устереги первый гром, да как станет греметь, и ты припаси воску да мыло, чем мертвого моют, всего с булавочную головку. Да как от первого грому дождь пойдет, и ты отверху в огороды с третьей жерди три капли воды возьми безымянным перстом, да положи в воск, да вместо скатай и с мылом, и воск, и воду ту, и капли, да на то говори трижды». И далее следует уже текст молитвы. Ну вот на что мы можем обратить внимание в этом указе? Действие нужно совершать весной. Когда услышишь первый гром, нужно использовать воск, мыло, которым обмывали мертвого человека. Это там особое мертвецкое, мертвое мыло. То есть оно как бы вмещает в себя силу смерти. И всего этого нужно взять очень мало, с булавочную головку. Когда пойдет первый дождь, то нужно найти в огороде третью жердь, стряхнуть три капли воды, взять их безымянным перстом и положить в воск. И вместе все это скатать, получится очень маленький кусочек воска. Ну и потом мы узнаем, что этот воск нужно положить под ноготь на безымянном пальце. И когда вор поднесет этот палец к замку, то замок этот как бы должен открыться или лопнуть. Вор как бы превращает с помощью этих действий обычный кусочек воска в какую-то особую магическую субстанцию. И далее начинается молитва, причем начинается именно как молитва и постепенно переходит в такой магический текст. Заговор часто маскируется под молитву. Он обычно начинается молитвенными формулами и заканчивается, а центральная часть его имеет такой скорее магический характер. «Господи Боже, благослови, Отче Небесный Царю, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Божиим изволением и наказанием, и архангельским служением Господних всех небесных сил, от Господа с небес сильней гром грянул, и молния огненная осветила землю, и дьявола устрашила, и вся основание земное устрашились, и замки тресните, и жилы их все порвитесь, и пружины, и суставы ослабните. И ты, еси, железо и уклад, от земли сотворен, так и Иас, раб Божий Андрей, и ты еси мне, рабу Божию Андрею, по крещению Господню, меньший брат, и меня, раба Божия Андрея, слушай и отмыкайся. И как воскрес истинный Христос, и сошед в ад сильне, и адовы врата, и вереи, и замки, и заклепы сокруши, и ничтоже ему, истинному Христу, и противно было, так и бы и мне, рабу Божию Андрею, и моей десной руке повинно будет всякое железо, и уклад, и всякий замок, и заклепы, и заложки, будет предо мною, аки прах и пепел, и удрогнет твое сердце от моей десной руки, аки от булатной сабли, и весь ты замок развались и рассыплись, аки от сильного грома, и от молнии, и от остробитного оружия. И как мертвый человек отстал от всего белого света и от пения церковного, и как душа его вышла из белого тела, и как его суставы и жилы расступились и ослабли, и не владеет ничем, так и ты, всякое железо и уклад, и всякий замок и заклеп ничем не владел, развалился в прах от моей десной руки, что от сильного грому. И как человек от смерти убоится, и сердце его устрашится, и уды его повянут, и вся жилы его ослабнут, так и ты, всякий замок, от моей руки тресни и разорвись. Аки говор на воды от ветра скоро погибнет, так и ты, всякий замок, явный и внутренний, от моего духа отомкнись и тресни, и отпади, и дух мой, и слюна даром не ляжет, и всякий замок прочь отляжет в нове месяце, и в ветхе, и в полне, и в перекрое, в новцевом, и в ветховом, по всякий день и по всякий час. И как дохнет дух Божий, и растает лед, и потекут воды, так и ты, всякий замок, и крепость твоя, от моего духа устрашись и развались, и от руки моей отомкнись, и меня всегда, аки смерть, страшись. А я, раб Божий Андрей, над тобою власть, а ты передо мною буди, яко воск, всегда и ныне, и присно, и во веки веком. Аминь. Господи Боже, благослови, Отче Небесный, Царю, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть начало этого текста вообще никак не выдает пользователю, читателю, что речь пойдет именно о магическом тексте, заговоре, а не о молитве. «И ты, Иси, железо, и уклад от земли сотворен, так и Иас, раб Божий, им рек, и ты, Иси, мне, рабу Божию, им рек, по крещению Господню, меньший брат, и меня, раба Божия, имя рек, слушай и отмыкайся». Ну, понятно, что вместо имя рек нужно подставлять имя. Здесь возникает такая ассоциация, как замок создан из металла, добытого из земли, так и человек создан из земли. И поэтому замок – это как бы меньший брат человека. То есть для того, чтобы воздействовать на замок, человек должен сделать его как бы живым существом, своим братом. Далее мы читаем: «И как воскрес истинный Христос, и сошед в ад сильне, и адовы врата, и вереи, и замки, и заклепы сокруши, и ничто же ему, истинному Христу, не противно было, так и мне, рабу Божию, мерек, и моей десной руки, повинно буде всякое железо и уклад, и весь ты замок развались и рассыплись, аки от сильного грома и от молнии, и от остробитного оружия». Этот текст произносится во время первого удара грома, и здесь, в самом магическом повествовании, мы также читаем про первый удар грома, и не случайно возникает тема сошествия в ад. Если мы обратимся к иконописи и посмотрим, как изображается на иконах сошествия Христа в ад, то мы можем обратить внимание, что в нижней части иконы обычно изображаются ключи и замки. И это связано с представлением о том, что когда Христос сошел в ад, он сокрушил врата ада, и вот те замки, на которые эти врата были заперты, разлетелись в разные стороны. Образ этих замков, ключей проникает и в эти заговоры. «И как мертвый человек отстал от всего белого света и от пения церковного, и как душа его вышла из белого тела, и как его суставы и жилы расступились и ослабли, и не владеет ничем, так и ты, всякое железо и уклад, и всякий замок и заклеп, ничем не владел, развалился в прах от моей десной руки, что от сильного грома. опять появляется тема вот этого мертвого человека. Да? Мы помним, что использовалось мертвое или мертвецкое мыло для получения вот этого особого магического воска. И появляется тема правой руки. Если поднести к этому замку руку, и этот замок может там лопнуть, раскрыться, жилы его порвутся и так далее. «И как дохнет Дух Божий, и растает лед, и потекут воды, так и ты, всякий замок и крепость твоя, от моего духа устрашись и развались, и от руки моей отомкнись, и меня всегда, аки смерть, страшись, и яро Божий мерек над тобою власть, а ты передо мною буди, яко воск, всегда и ныне, и присно, и во веки веком. Аминь». Здесь молитва заканчивается. Опять молитвенные формулы типичные такой. «Всегда и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». И дальше мы снова возвращаемся к указу. «И после того, маленько того воску, отщепни, да к правой руке безымянному персту под ноготь и положи, да как трижды проговоришь, и замахнись на замок, и сам ему примолви: я твоя смерть, да и дунь на него, а до трех на кон на воск и на руку поплюевой, а тот воск о Иване дни на трех росах держит». Значит, дополнительно сакральность можно придать этому воску, если в ночь на Ивана Купала подержать его на росе. Если мы попытаемся как-то резюмировать, что, собственно, происходит с замком, мы видим прежде всего, что этот замок – это уже не просто материальный предмет, это живое существо. И это живое существо находится в каких-то особых отношениях вот с этим взломщиком. Они братья, и они оба произошли из земли. И вот этот замок – это младший брат, и поэтому он должен как бы слушаться своего старшего брата. Этот старший брат, взломщик, он убивает этот замок, да, убивает его как живое существо. В то же время мы видим, что у этого текста есть и религиозный как бы пласт, который человеку верующему, конечно, покажется совершенно кощунственным. Как вот Христос воздействует на врата ада, вот так желает воздействовать и взломщик на эти замки. Да, то есть в данном случае вор, там, разбойник, хочет добиться того, чтобы просто двери отворились, чтобы он мог войти и что-то там украсть. Но для того, чтобы решить вот эту проблему, привлекаются какие-то сакральные силы, гром, молния. То есть для решения совершенно такой вот локальной частной проблемы меняется весь состав мира. Проект подготовлен совместно со Сбер ID.